Глава третья. «Что будете заказывать?» Ника с трудом отвела взгляд от колдовской ямочки на щеке Влада и сосредоточила все внимание на гости. Густые темные, как смоль, волосы блестящим водопадом струились по оголенным плечам, поглаживая своими кончиками красный бархат дивана. «Впечатляет. Из-под облегающего черного платья, которое и платьем-то назвать сложно, настолько оно было коротко, выступало аппетитное бедро красотки. Да, стесняться эта дива явно не привыкла. Ника машинально поправила юбку и перевела взгляд на лицо гости. В темных глазах мелькнула насмешка. «Чертова кукла! И почему эти расфуфыренные кокотки считают себя выше остальных? Наверняка эта принцесса понятия не имеет, что значит работать. Но, во всяком случае, не в привычном для обычных людей понимании». Ника поджала губы и посмотрела на Влада. «Ты давно здесь работаешь?» Он пытливо заглянул ей в глаза. «Ну, началось». Не дожидаясь лучшего момента, недобрые мысли тут же устроили в голове потасовку. Этот любитель куриных окорочков — друг нового босса? Или же он и правда выследил ее и теперь пытается испортить ей жизнь? Но зачем? Что она такого сделала? Бросила посреди танцпола с той истеричкой? Тогда он точно псих. В любом случае с ним нужно быть осторожной. Ника криво улыбнулась. 2 года. И часто ты угрожаешь клиентам? Влад усмехнулся. Но до чего отвратительный тип? Ника пожала плечами. Обычно это не входит в мои обязанности. Но если ситуация требует... Значит, ситуация требовала? Ника стиснула зубы. Какое унижение. Стоять перед этим красавчиком, оправдываясь за разбитые по его же вине салатницы. Размажь она по его белоснежной рубашке пиццу, было бы не так обидно. Несчастный паренек с полными карманами денег решил приударить за симпатичной девчонкой. А в ответ получил недвусмысленную угрозу. Ты понимаешь, что нанесла ребенку непоправимую душевную травму? Ника растерянно моргнула. Душевная травма? «Так вот в чем дело. Я не ты... Вы подслушивали? Вы следили за мной?» «Ну точно. Ведь чтобы услышать ее тихую угрозу молодому мажору, этот ненормальный должен был стоять совсем близко». Влад вздохнул. «Кажется, это называется манией преследования. У тебя в детстве случайно не было психологической травмы? Говорят, эмоциональные проблемы тянутся именно оттуда». На его лице появилась хитрая ухмылка. «Чертов психолог! Да как он вообще смеет? Стоп! Он что, назвал ее неуравновешенной истеричкой? Вы позвали меня, чтобы обсудить мое душевное состояние?» Ника попыталась взять себя в руки. «Меня волнуют внутренние проблемы моих сотрудников», — легко согласился Влад. «Все-таки это влияет на качество обслуживания клиентов». «У меня нет проблем», отрезала Ника и тут же осеклась. «Ваших сотрудников? Я не ослышалась?» Пазлы медленно вставали на свои места, и запоздалая догадка отразилась дрожью в теле. «Новый босс. Красив как бог. Черт. Как она сразу не сообразила?» Судя по его насмешливому взгляду, вся гамма эмоций отразилась на ее лице. «Господи. Сейчас бы провалиться сквозь землю», но пол твердо держался под ногами. Пришлось обойтись вспыхнувшим на щеках румянцем. «Понимаю, сейчас тебе и без того неловко. Покушение на новое начальство в первый же день. Не каждый на такое способен. Но все-таки не могу не отметить, если бы ты не опоздала на работу, ничего бы не случилось. Итак?» «Итак? Итак?» Ника мысленно перебирала варианты убийства нового босса. В сложившейся ситуации его внезапная кончина — единственный выход из бедственного положения, в котором она оказалась. Черт возьми, она и впрямь невезучая. Ника с тоской посмотрела на куклу босса. Та, сузив очерченные черной подводкой глаза, молча изучала ее. «Радуйся, бездушное создание! Тебе никогда не бывать на моем месте!» — подумала с раздражением. «Мне собирать вещи?» Влад удивленно приподнял бровь. «Зачем?» «Не прикидывайтесь. Вы ведь нарочно все подстроили, чтобы уволить меня? Мне только интересно, вчера ночью вы уже знали, что я ваша сотрудница? Или же наше знакомство — случайность, а все это — изощренная месть за то, что я не осталась с вами в том дурацком клубе?» Ника готова была расплакаться. Щеки олели, как два перезрелых яблока, а в голове царил полный кавардак. «Наша встреча в том, как ты выразилась, в дурацком клубе — случайность. И было бы глупо разбрасываться ценными кадрами только потому, что у них высокие моральные принципы. Ты ведь решила, что я распутник и ловелас?» Глаза Влада сверкнули. «Что ж, смею тебя заверить, это не так. Я очень переборчив в связях». Ника невольно взглянула на дамочку. Похоже, ту ничуть не смущала тема разговора. Напротив, в темных глазах искрилось неподдельное веселье. И это туда же. Да они оба издеваются над ней. «Я не понимаю, к чему весь этот разговор. Мне нет дела до ваших связей. И если вы не собираетесь меня увольнять, то я бы хотела вернуться к работе». «Что ж, это разумное решение. Продолжать эту увлекательную беседу, когда ты в таком возбужденном состоянии, ни к чему». Влад усмехнулся, заметив, как сверкнули ее глаза. «Принеси моей сестре бутылочку Павильон Блан дю Шато Марго. Пожалуйста». Ника вздохнула. «Сестра. Ну, конечно. Разве могло быть иначе? Господин, как там его, Гордеев, ведь так переборчив в связях». Она машинально поджала губы, развернулась и покинула комнату. «Ну, как прошло?» Наскочила на нее Ритка со своим вечным любопытством, брякнув на стол поднос с грязной посудой. «Как прошло?» Ника рассеянно покрутила в руках бутылку «Шато Марго» 2006-го. «Хорошо, что все это вообще хоть как-то прошло». «Нормально. Посвящать коллегу свои проблемы — не лучшая идея». «Нет, Ритка, конечно, девчонка хорошая, но все-таки статус первой сплетницы клуба заработала не случайно. Стоит ей узнать хотя бы часть правды, и эта дурацкая история обрастет невиданными деталями». Ника поморщилась. Что-то подсказывало ей, что такой поворот не сильно поможет ее и без того изрядно подмоченной репутации. И раз уж Гордеев не собирается ее увольнять, то вряд ли сам станет распускать слухи. Следовательно, ей самой нужно помалкивать в тряпочку. Сейчас она обслужит его так называемую сестру, доработает смену и спокойно отправится домой зализывать уязвленное самолюбие. «Ты уверена, что все в порядке?» Коллега с подозрением покосилась в сторону зала. «Вид у тебя такой, будто ты из клетки с тиграми вырвалась». Ника рассеянно кивнула. «Все хорошо, просто не выспалась». «Ого, бурные выходные!» В глазах девчонки появился радостный блеск. «Соседка». Врать Доминика совсем не умела, поэтому старательно отводила взгляд. «Старушке стало плохо. Пришлось вызывать скорую и дежурить у кровати до ее прибытия». «Понятно». Скисла коллега и потянула поднос на мойку. «Но вид у тебя все равно странный», — крикнула уже издалека. Ника вздохнула. Выслушивать незаслуженное обвинение и краснеть при этом как первоклассник. Откуда же тут возьмется нормальный вид? Оставалось надеяться, что новый босс не станет возвращаться к разговору и попросту забудет о ее существовании. Она вошла в вип-комнату и остолбенела. Гордеева уже не было. Зато девица, которую он назвал сестрой, сидела в окружении двух полуобнаженных атлетов и томно щурилась на горящие свечи. Один из парней массировал ее ступни, второй же водил по приоткрытым губам сочной клубничкой. При всем при этом красавцы бросали друг на друга совершенно недвусмысленные взгляды. «Боже, это еще что за Содом и Гоморра? Поставь бутылку, и можешь быть свободна». Разомлевшая красотка неопределенно махнула рукой в сторону. Ника поспешила выполнить пожелание и неуклюже попятилась к выходу. Черт бы их побрал. Наверняка разврат в крови у этого семейства. Впрочем, сам Гордеев низачем крамольным застукан не был. Но Ника не сомневалась. Все впереди. «Да, твой босс велел тебе зайти к нему в кабинет». Девица усмехнулась, и в следующее мгновение ее рот накрыли чувственные губы атлета. Черт. Ника стремглав выскочила из комнаты. Пожалуй, стоит предупредить персонал, чтобы не беспокоили гостей в ближайшие пару часов. Нет, ну нормально вообще. Ника покачала головой. Ей нужен кофе. И раз уж VIP-обслуживание на этом закончено, а Гордею все-таки решил продолжить воспитательную беседу, чашечка бодрящего напитка между экзекуциями ей не помешает. Ника тяжело вздохнула и поплелась на кухню.